«Кто такой?» – толкнула я в бок Дэна. «Александр Белков. Профессиональный переговорщик и куратор НТ-компании от правительства. Имеет репутацию типа, способного уговорить кого угодно и на что угодно. Но наши на его разглагольствования не ведутся», – дополнила я свои наблюдения. «Трудно поверить в чьи-то добрые намерения, стоя под дулом пистолета. Я мысленно обругала себя невнимательной идиоткой. Оружие. Я не настолько хорошо в нем разбираюсь, чтобы понять, чем именно будут стрелять те опасные игрушки, что сжимают в руках практически все действующие лица, но опознать его я вполне могла бы. В последнее время мне немало приходилось с ним сталкиваться. Хреновая ситуация. Патовая, я отвлеклась, оглянувшись на опять заговорившего Дэна. По его лицу мелькали тени проносившихся в голове мыслей, но мы можем вмешаться, если они еще чуть дольше поговорят. «Оставайтесь на месте». Он кивнул куда-то в сторону и буквально растворился в воздухе вместе с Нордом и Юрика. Юрик все так же продолжал возиться с дверью. «А ты?» Я перевела взгляд на последнего оставшегося с нами бойца. «Почему не с ними? А вас на кого оставить? К тому же, может, все-таки удастся взломать. Еще одна точка проникновения лишней не будет. И как ты за нами присматриваешь? Глаза на затылке есть?» Спросила я немного нервно, и даже не из желания услышать ответ на вопрос, а просто, чтобы заполнить паузу, не прислушиваться к тому, что происходит за стеной и дверью. «Вас я слышу», не оборачиваясь, терпеливо начал объяснять Йорик, «а если кто-то появится чужой, мне об этом расскажут датчики, прилепленные в коридоре». «Какие датчики?» Когда успели поставить, ничего подобного не заметила. Между тем, в закрытом от нас помещении страсти продолжали накаляться. А между тем я предлагаю вам выход, который устроит абсолютно всех. Вы же не будете отрицать, что с Элираном не стоит знать об этой акции землян, пусть даже она и провалилась. Это невыгодно весьма и весьма, причем невыгодно абсолютно всем. И в первую очередь вам, подбросил следующую реплику Джинтона. Так что вы предлагаете забыть, оставить все как есть? О, вам мы предлагаем просто нам не мешать. В конце концов, ваше слово не имеет такого уж большого веса, потому как вы не были непосредственными участниками событий. А вот вашему сыну необходимо еще раз подправить память. А не то, угрожающую незаконченность предыдущей фразы почувствовала даже я, а вот Микин отец имел возможность переспросить. А не то ему просто вскипятят мозги. Доктору Миланковичу стоит только чуть-чуть повернуть рубильник, и всю последующую жизнь ваш сын проживет клиническим идиотом. В голосе Александра Белкова послышалось тщательно сыгранное сожаление, мол, не хочу, а приходится. Ой-ой-ой, где же Дэн и остальные? Еще чуть-чуть и вмешиваться станет поздно. Тай, Тайриша, Нарини Тайши, я внезапно осознала, что уже в течение некоторого времени Саша Ши теребит меня, пытаясь дозваться. Нужно срочно взломать эту дверь. Как? Ну, есть же у тебя отмычка. Попробуй воспользоваться ею еще раз. Здесь нет дверей вашей конструкции, и нет большой воды, а двери на границе воздуха и тверди сам сказал, что не получаются. Я чуть не плакала. Да при чем тут это? С жаром зашептал он, нервно косясь в сторону Йорика. Здесь есть дверь, изначально задуманная и построенная как проход из одного условного пространства в другое. Да, выполнена она грубее и материальнее, чем наши, но принцип-то тот же самый. А потому твоя отмычка просто должна срабатывать. Я покатала на ладони тонкий карандашик, сверху донизу покрытый морозными узорами, потом сощурила веки, оставив себе лишь узкую щелочку, и придумала ту легкую неправильность, которая сопровождала все солеранские двери. О том, что уловка все же сработала, я поняла, только когда вожделенная дверь распахнулась от легкого драконьего тычка, а сам он немедля проскользнул внутрь. «Куда?» – воскликнул Йорик, но сошедшиеся за драконьим хвостом створки не пропустили его. Дальнейшее развитие событий мы оба наблюдали, уже не отвлекаясь ни на какие посторонние действия. Александр Белков продолжал рассуждать о вариантах реакции солеран, о том, как этого можно избежать, и о геополитических рисках, когда в помещение ввалился Саша Ши. За те несколько метров, что он преодолел до нужной двери, дракон успел заметно преобразиться. Шея приобрела горделивый изгиб, голова склонилась под строго выверенным углом, а в движениях появилась тяжеловесная грация. В общем, перед заговорщиками предстал достойный представитель древней и могущественной расы, а не тот приятель-раздолбай, каким я его знала раньше. «Вы рассказываете очень занимательные вещи, уважаемый», с церемонной вежливостью обратился он к оратору. «Только я не совсем понимаю, Какое отношение имеет мой народ к вашим мелким разборкам? Немая сцена длилась почти минуту, пока профессиональный переговорщик не решил прервать молчание первым же попросившимся на язык вопросом. Тогда, простите, что вы здесь делаете? За приятелем зашел, он кивнул на Мика, в течение всего разговора неподвижно сидевшего в кресле. Он мне кое-что должен, но вы продолжайте, продолжайте. Мне очень интересна ваша точка зрения. У кого первого сдали нервы, покажет только замедленное воспроизведение на записи, но с первым же раздавшимся выстрелом картина пришла в движение. Из двух незамеченных мною дверей и чего-то больше всего напоминающего шкаф выпрыгнули наши, и кто-то кому-то даже успел съездить по организму, но все так же внезапно, как началось, прекратилось. И люди, и дракон в один момент замерли в тех позах, в которых находились, а откуда-то с потолка послышался смутно знакомый голос. «Полагаю, мы уже видели достаточно. Меня не оставляло ощущение, что я попала в какой-то закрытый клуб, где все всех знают. И только мы с Саашашей сидим тут, как что-то и не пришей к чему-то и молочево понимаем. А их всех даже представлять друг другу не пришлось. Сразу по именам и званиям и чуть ли не с личными претензиями». И Геран Гржевский, голосом которого было объявлено окончание представления, расслабленно откинулся на спинку стула в противоположном конце комнаты и не спешит наводить порядок. Я привалилась к прохладной чешуе дракона, сидящего на широком диване по левую сторону от меня, справа тут же приземлился Мика. Пробежалась по нему оценивающим взглядом. До сих пор времени перекинуться хоть парой слов у нас не было, но после того, как с лаборатории было снято поле стазиса, он поднялся, и как ни в чем не бывало, вместе со всеми проследовал в это помещение, куда нас весьма настойчиво пригласили. Что-то вроде комнаты отдыха для персонала центра. «Ты как?» — решила я озвучить свой вопрос и осторожно погладила его по руке. «А со мной ничего не происходило», — улыбнулся он. «Я просто некоторое, довольно продолжительное время валялся, изображая отрыв от реальности. Гипноизлучатель не был включен. Кстати, почему?» С последним вопросом он обратился к доктору Миланковичу. «Ну, видите ли, молодой человек», — доктор пододвинул свое кресло поближе к нашей компании, — «вы так долго и яростно выражали свое недоверие ко мне и моим действиям, так сильно не хотели подвергаться процедуре восстановления памяти, что я решил на данный момент ничего не предпринимать. Такое негативное состояние психики могло плачевно сказаться на результате. А с чего ты вообще начал спорить? Не поняла я. Ведь вроде бы для этого вы сюда и направлялись. Для этого. Но сначала папа Джентона попросил доктора дать официальное заключение по поводу той поделки, что была записана на моем браслете на пульснике. Конкретно, кто ее сварганил. А доктор почему-то начал не слишком умело уходить от ответа. Свою школу я не мог не признать. Доктор пожал плечами. Да и почерк одного из самых талантливых своих учеников, тоже, но просто так, взять и поверить, что он ввязался во что-то незаконное. А потом, вдруг бы я ошибся и оклеветал невиновного человека, надо было все хорошенько перепроверить, и не в спешке, и не под давлением. Теперь уже достоверно известно, что не ошиблись. Из противоположного угла, повысив голос, чтобы его было слышно, проговорил Геран Гржевский. С этой его фразы разговор, из кучи разрозненных пикировок, начал становиться общим. За то время, что вы припирались, он успел связаться со своими заказчиками и вызвать подмогу. У нас все его телодвижения зафиксированы. Стоп, подождите, влезла я, понимая, что из моего понимания ситуации выпадает значительный кусок. А откуда вообще вы здесь появились? А как ты думаешь, девочка? Капитан Гржевский растянул губы в улыбке, и в ней мне почудилось что-то хищное. Конечно же, за вами осторожно наблюдали с самого момента посадки катера в космопорту. И за это ты нам еще ответишь. Куанкин одним махом опрокинул в рот содержимое крошечного стаканчика и недовольно скривился. Втягивать нашего сына в свои сомнительные махинации в качестве наживки, да еще и не посоветовавшись предварительно с нами. Мика на это заявление обоих своих родителей только иронично хмыкнул. Тихонько, чтобы не привлекать внимание. А это был практически единственный наш шанс сделать все быстро, до подписания договора о строительстве новой станции. Разумеется, начнем мы постепенно разматывать оставленные злоумышленниками следы. Собственно, именно этим мы поначалу и занимались, обязательно всех вычислили, но за это время они наверняка могли еще немало наворотить. И поэтому вы организовали этой парочке вызов для, якобы, дачи свидетельских показаний. И, Повторяю, вы же могли посвятить нас в суть дела. Зачем, если учесть, что последние лет 5 Микаэль дома не появлялся? Ну и, как только появилась возможность дать вам знак, я это сделал. Да уж, показался в основном холле центра и демонстративно нас не заметил. Хорош знак, особенно если учесть, что мы только что узнали, что наш горячо любимый сын принимал участие в довольно опасной авантюре, расследованием которой занимался наш дорогой друг, который в течение месяца так и не выбрал времени, чтобы хотя бы намекнуть о происходящем. Нет, мы, конечно, поняли, что здесь что-то затевается, но, имея только смутные догадки о сути дела, было довольно трудно сориентироваться по ходу. Мы с Миком тихонько сидели и только переводили взгляды с одного на других, пытаясь из этой перебранки извлечь крупицы полезной информации. Сейчас говорили только эти трое. И Дэн с ребятами, и те, кто пришел с капитаном, предпочитали отмалчиваться. А дракон вообще больше всего напоминал зеленое чешуйчатое изваяние. А если начать не с конца, а сначала, вот, стоило только подумать, как подал голос один из незнакомцев. С самого начала не получится, оно нам станет известно только после допросов, попробовал пошутить капитан Гржевский. Не придирайся к словам, одернул его Джинтона Артега, нам хотелось бы узнать, как выглядели события, происходившие на станции, с вашей точки зрения. Версию молодежи мы уже выслушали. Поначалу, капитан пожал плечами и, смирившись, а может быть, не желая подавать лишнего повода к раздражению своим приятелям, у которых и так оказался в серьезном морально долгу, послушно начал последовательный пересказ. Никто не заподозрил ничего странного в мелких неприятностях, обрушившихся на станцию. Тем более, что на первый взгляд дело было всего лишь в обычных сбоях техники, которые стали случаться лишь чуть чаще, чем раньше. И почти все неприятные последствия удавалось, если не предотвратить, то, по крайней мере, свести к минимуму. Здесь стоит отметить четкую работу службы ксенологов. На то, что львиная доля из них касается той части работы станции, что связано с приемом инопланетников, мы обратили внимание значительно позже, после покушения на разум и интеллект присутствующий здесь Тайриши Монару, хотя и тогда еще дело не выглядело слишком серьезным. Выяснить что-либо конкретное мы не успели, разве то, что послания и подарки подкидывал некто Никон, представитель одной из продовольственных компаний, а вот с какой целью и под чьим руководством. И тут на нас обрушилась новая неприятность. Оказался намертво заблокированным в своем кабинете начальник станции Кей Гордон, на котором держался порядок и стабильность работы станции. То, что одновременно с этим начали выходить из строя приемные кабины, мы узнали несколько позднее. Вот эти четверо молодых людей из команды «Тень дракона» могут нам рассказать намного подробнее, что, как и зачем они делали. «Что и как, пожалуйста», — криво усмехнулся Йорик, «а насчет зачем?» У нас и самих была неверная информация. И раз уж о нас зашла речь, может быть, скажете, куда дели нашего Зайна? О, а вот Дэн от своей цели не отступается. Обязательно выясним. С тех пор, как его у нас забрали, подсунув липовые файлы, мы тоже не имеем никаких сведений об этом бойце. Но после его пропажи я не поленился проверить, куда и как его доставили. Стало понятно, что наше происшествие имеет черты глобального заговора, в котором используется одна из лучших команд спецподразделения без ведома непосредственного начальства. В неизвестном направлении исчезают подследственные, а приказы оказываются подделанными настолько мастерски, что система ни с первой, ни с пятнадцатой попытки не распознает подлога. А это значит что? Это значит, что отступники были и среди своих. Кто-то тихо и яростно выругался, хотя это утверждение наверняка ни для кого из присутствующих не было новостью. Между тем, Геран Гржевский продолжал. Кто они? Сколько их? Кому можно доверять? Все это были очень непраздные вопросы, которые изрядно тормозили продвижение расследования. После анализа действий заговорщиков у нас появились кое-какие версии. Во-первых, почти наверняка высший командный состав, имеющий доступ ко всей полноте информации, не был замешан в этой некрасивой истории. Слишком уж много в плане было просчетов из-за нехватки начальных данных, в частности у злоумышленников не было доступа к личным делам и генокартам, а потому они очень смутно представляли себе, кто на что способен. Кстати, то, как неудачно было организовано промывание мозгов на космокатере, подтверждает это. Во-вторых, кто из среднего командного звена участвовал в организации и проведении этой диверсии просто так, с налета определить не удастся, и потому что их довольно много, и потому, что почти все отличаются консервативно-традиционалистскими взглядами. Но то, что перед отбытием Микаэля и Тайриши на Землю никому было сообщить, что их в космокатере не двое, а четверо, доказывает, что на станции агентов этой группировки не осталось. Да, да, молодые люди, можете не сверкать так глазами, то, что все завязано на благополучие НТ-компании, мы тоже довольно быстро поняли, но для нас было главным вычистить собственные ряды. Транспортники без поддержки предателей из армии и спецслужб сами мало на что способны. Может быть, мы с этим даже перестарались, так как когда потребовалось организовать провокацию, наших главных свидетелей пришлось приглашать на Землю, потому что на станции, предположительно, не осталось никого способного на них напасть. На нас и не нападали, прервал его Мика, просто тихонько подправили воспоминания. И, кстати, почему никак не прореагировали, когда увидели, сколько нас выходит из космокатера? А пропустить этот момент они не могли, все-таки мы прибыли со значительным опозданием и предварительно успели потрепать нервы диспетчеру. Не сориентировались, это же все-таки штатские, к тому же рядовые исполнители. Понадеялись, что все как-нибудь устаканится, тем более что на лишних пассажиров, в сознании которых не содержалось реперных точек, внушение не должно было подействовать. Угу, а вопросом, как все мы выжили, они не задались. Не задались, покладисто согласился капитан Гржевский. И обеспокоились, только когда на осеннем балу засекли, как к вам подошел присутствующий здесь Даниэль Киховский. И если бы вы с девушкой следующую ночь, как и предыдущую, провели у нее дома, мы бы еще вчера взяли часть заговорщиков с поличным. Но так получилось даже лучше, сомневаюсь, что на ваше задержание послали бы столь значительных персон. Об участии в этом деле Александра Белкова мы могли и не узнать. И к счастью, молчаливостью он не отличается, а уж для того, чтобы склонить на свою сторону моих коллег, говорил особенно много и охотно. Да уж, недовольно отозвался Куан. Времени поговорить вы нам предоставили предостаточно. Как раз к тому часу, как пришла пора сворачивать операцию, мы засекли на территории центра группу «Тень дракона» с несколько неожиданным дополнением, и было не лишне выяснить, на чьей же они стороне. А пока вы выясняли, мрачно вставил Джентона Артега, нашего сына чуть не убили. Мне так и казалось, что у доктора вот-вот не выдержат нервы и он повернет заветный рубильник. Ну, что вы, встрепенулся доктор Миланкович, даже будь у меня такая возможность, я бы ни за что этого не сделал. А вы не могли? Во-первых, я так и не успел перенастроить и включить прибор. Как я уже объяснял молодому человеку, проводить сеанс восстановления памяти сегодня я не собирался, но поскольку и вы, и ваш сын были сильно возбуждены и довольно агрессивны, отказаться не посмел. В состоянии же сна, в которое я собирался его ввести, воздействие на разум сильно ограничено. А если бы вы все-таки имели такую возможность, неужели под дулом пистолета, спасая собственную жизнь, не согласились бы покуситься на чужую? Мне этот вопрос показался излишним. Зачем ставить перед человеком нравственную проблему, если и без ее решения все хорошо закончилось? Но доктора этот вопрос, похоже, ничуть не смутил. Видите ли, по роду своей деятельности, мне часто приходится иметь дело с феноменом человеческой личности, и уж свою-то я изучил вдоль и поперек. Имеет ли смысл платить за собственную жизнь чужой, если точно знаешь, что не пройдет и пары дней, как следом за своей жертвой сам туда отправишься? Совесть жить не позволит. Но ведь там речь шла не о жизни как таковой, а всего лишь о разуме. Ну да, тело продолжило бы жить, но убийством этот поступок быть не перестал бы. Может, прекратите обсуждать этот предмет? Несколько нервно встрял Мика, речь все-таки идет о моем разуме. И заодно объясните, как в ваши расклады вписывается то, что происходило со мной, а то у меня все больше складывается впечатление, что, сосредоточившись на Мике и его родителях, меня выпустили из вида. И, судя по длинной паузе, возникшей в разговоре, не ошиблась. Видишь ли, мы сочли, что тебя оставили в достаточно защищенном месте, куда никто посторонний не явится. За домом и за тобой, конечно, наблюдали, и даже засекли момент, когда внутрь пробрались чужаки, но ничего не успели предпринять. Спустя 7,5 минут с наших экранов исчез сигнал от твоего импланта. Это могло означать только одно – смерть, причем очень быструю. Вариант, что ты каким-то образом ушла из зоны действия нашей системы слежения, даже не рассматривался. Кстати, Как тебе удалось выжить и откуда появился уважаемый Саашаши? Я тяжело вздохнула. Сейчас заново придется рассказывать и объяснять, а у меня нет ни малейшего желания отвечать на миллион дополнительных вопросов. Дэн и его команда заулыбались, поняв мои затруднения. Мика тоже недоуменно вскинул брови, и он не отказался бы узнать все вышеперечисленное. Меня спас дракон, сам начало и закончил повествование о наших приключениях, мне пришлось только вставлять некоторые уточнения, касавшиеся меня лично. Но по хищным, оценивающим взглядам собравшихся здесь военных поняла, что так просто не отделаюсь. Займ нашелся на следующий день, здесь же в Тергойском учебно-исследовательском центре, где нас всех задержали на неопределенное время. Дэна и компанию для разбора полетов, нас с Ашаши для объяснения новой разновидности пространственного перемещения Амика, для восстановления памяти. Вот в лабораториях, где велись работы по изучению воздействия на память, личности самосознания и обнаружился неудачливый коллега Дэна. Содержался в отдельной палате с липовыми файлами под видом психически неполноценного, и как вскоре выяснилось, и на самом деле являлся таковым. Нам его вживую даже не показали. «Нельзя, никак нельзя», на ходу объяснял доктор Миланкович, пряча виноватые глаза. «Строго противопоказано встречаться с кем-то из тех, над чьими образами в его воспоминаниях проводилась работа. Может случиться очередной коллапс». «Ничего не понял», притормозил Йорик, глядя на захлопнувшуюся за доктором дверь. «Я ожидал Мика с окончания очередного сеанса восстановления памяти и потому уловил окончание этого разговора. А вы не пробовали расспросить кого-нибудь не столь занятого?» спросили я, поднимаясь из кресла. Из вновь приоткрывшейся двери сначала показалась Микина задница, плотно обтянутая брюками, а потом и он сам, на ходу очень витиевато прощающийся со своим задверным собеседником. Младший медперсонал отказывается говорить, ссылаясь на врачебную тайну и общую секретность, а из метров никого другого выловить не удалось, ответил Дэн. «Так спросили бы у меня», предложил Мика, моментально сообразивший, о чем речь. «Я как раз столкнулся с аналогичными проблемами, правда, не настолько масштабными. Спрашиваем», коротко и веско произнес обычно молчаливый Норд. «Отвечаю», в том же духе продолжил Мика, подхватывая меня под руку и начиная потихоньку продвигаться в сторону парка. «В его памяти, как и в моей, постарались заменить ваши образы, образами тех самых драконов, которые проводили инспекцию на станции. Но созданием ложных воспоминаний занимался недоучка, хоть по уверениям его наставников и талантливый, и если в моем случае все прошло более-менее успешно, то бедняге Зайну очень не повезло. Разница между нами состояла в основном в том, что я подменяемых личностей, то есть вас, видел в течение непродолжительного отрезка времени, а он прожил и проработал вместе с вами всю свою жизнь. Подожди», остановила его Юкои, больше остальных понимавшая механику процесса. «Там же должна быть жесткая временная привязка на конкретные события. Я же говорю, недоучка». Привязка оказалась не настолько жесткая и со временем просто посыпалась. А когда это случилось, постепенно образы давних друзей стали подменяться образами драконов. Тихо, медленно, исподволи, если Зайну временами начинало казаться, что он сходит с ума, то он никак этого не показал. Стойк, то ли восхищенно, то ли осуждающе присвистнул Йорик. Непредвиденное случилось, когда его начали осторожно готовить к предстоящим разбирательствам. Ведь как хорошо придумали стервицы. Мы с Тай заявляем, что видели наизнанке драконов. Единственный захваченный нами человек утверждает, что работал с ними же, а самих Солерон попробуй что спроси. Да, а нас в это время отправляют в какую-то глушь со страшно секретным и абсолютно дурацким заданием, чтобы не вмешались. Именно. Но в каких-то документах, выданных Зайну для предварительного ознакомления, ему попались ваши фото, или видео, или я не знаю что, и когда ваши образы и подсадные драконьи начали попеременно вытеснять друг друга, а то и смешиваться, окружающий мир посыпался. Наступил так называемый коллапс. Но ведь это же излечимо. Меня пробило острое чувство жалости к незнакомому мне парню. Я имею в виду, что тебя же как-то лечит. Ломать, не строить, и если в моем случае наведение порядка в воспоминаниях займет всего несколько дней, то ему придется над этим работать месяцы, а то и годы. Пропала команда, обреченно констатировал Йорик. Почему? Удивилась я. Потому, что нас затачивали под работу в пятерке. Нет, мы, конечно, можем и вчетвером, и даже поодиночке, но эффективность работы падает настолько заметно. Но вообще все это сейчас не актуально, обрубил Дэн. Четверо, пятеро, или вы думаете, что если нас здесь не запирают и не стерегут, а проводят дознание в довольно цивилизованной форме, так нам все простят, как бы вообще не расформировали и не отправили отбывать наказание поодиночке. После этого, прямо скажем, нерадостного разговора, жизнь развела нас в разные стороны. Неизвестно, куда отправили ребят, а вот мне Микины родители придумали занятия на весь отпуск. Уж не знаю, почему им пришло в голову устраивать меня на курсы самообороны, но озвученное для меня объяснение. Девочка, раз уж ты начала влезать во всякие авантюры, будет неплохо, если сумеешь хоть немного постоять за себя, не показалось мне убедительным. Но отказаться не получилось. Вот вроде бы взрослая женщина, самостоятельная, а не нашла в себе силы настоять на своем, особенно после задумчивого Микинова. А что, может и правда не лишне будет, и все оставшиеся относительно свободными недели, вместо того, чтобы бегать по магазинам и встречаться с подружками, я училась стрелять, убегать, уклоняться и падать. Причем если по отдельности все эти элементы удавались неплохо, то совместить не получалось никак. Зато, пользуясь знакомствами в Тергойском центре, ухитрилась легко и быстро поставить себе вожделенный второй имплант, причем расширенного объема. Теперь можно будет продолжить профессиональное самосовершенствование, не опасаясь, что неверная биологическая память в самый неудобный момент подведет. Отпуск закончился, как всегда, внезапно. Казалось бы, только-только сошли на землю, обмирая от ужаса и облегчения, что перелет удачно завершился, а уже пора в обратный путь. На космодроме, встретившая нас Кимина некоторое время неподвижно замерла, рассматривая несуразный результат технико-инженерной гениальности, на котором нам предстояло возвращаться на станцию. «Это что?» – наконец спросила она, не сумев опознать модель. «Жилой модуль, переоборудованный в космический корабль», – ответила я. «Все то время, что я скакала по полям и весим и тренировочным площадкам, мой Мика, вместе с обоими своими отцами занимался модернизацией трейлера. Эта гениальная мысль его посетила после того, как доктор Миланкович посоветовал в ближайшее время совершить хотя бы короткий перелет на космокатере, чтобы не закрепить себе какой-нибудь фобии. Я не слишком хорошо поняла, но это было как-то связано с тем, что первое воздействие было произведено именно там, да еще и на фоне угнетенного физического состояния. Разумеется, два старых параноика поддержали своего отпрыска в этом его начинании, и заодно, заработая, окончательно с ним помирились. «Да ты не бойся, все тесты он уже прошел». «Я не боюсь», — спокойно уточнила моя любимая подруга. «Я удивляюсь». А полет прошел на удивление спокойно и был намного комфортнее, чем предыдущий. Не в последнюю очередь потому, что я похозяйничала, с благословения хозяина, конечно, в жилом пространстве трейлера и под завязку зарядила его всякими полезными мелочами, по припасы включительно. Замечательно было и то, что на этот раз на борту отсутствовали инопланетники, перед которыми нужно представлять человечество вообще и землян в частности, как высокоразвитую, культурную расу. Не расслабишься. Расположившись втроем в управляющем модуле, Мика не доверил полет автоматике, мы наблюдали, как из крошечной точки, почти неотличимой от далеких звезд, наша станция постепенно разрастается, увеличивается в размерах, становится понятно, что объект это все-таки искусственный. В какой-то момент меня посетило странное видение, словно вокруг искусственного шарика обрисовались призрачные контуры длинного, изгибающегося драконьего тела, а пара ближайших звезд вспыхнули глазами. Я сморгнула, и тут же все пропало. То ли было, было, то ли нет. Но то, что возраст и размеры драконов связаны напрямую, это точно. Заключение. В нашей с Кими любимой забегаловке сегодня было довольно тихо. Лиарлин спровадила всех случайных посетителей, дав нашей сильно разросшейся компании спокойно попрощаться. Дэн со своей командой и прикомандированный Саашаши ожидали своей очереди отправки на Лидру. Молодой ящер, когда узнал, что теням дракона не хватает пятого члена, сам напросился к ним в команду, и ему не отказали. Почему у нас, а не спецрейсом Интикомпани, как обычно? Из соображений безопасности и потому, что наличие в компании Саашаши давало право воспользоваться пока еще недостроенной, но уже частично функционирующей новой станцией, что и быстрее и удобней. То, что с группой Дэна отправляется и этот последний, меня здорово обеспокоило. Мне и так влетело от начальства за то, что втянуло молодого дракона в опасное мероприятие, а уследить за шустрым ящером, который норовит везде и всюду сунуть свой длинный нос, не считаясь со степенью риска, не удавалось никаким способом. Вроде формально я и не несу за него ответственности, а все равно как-то не по себе. Когда я пожаловалась ему на это обстоятельство, дракон только усмехнулся. «Это ты просто не представляешь, что пережил я, когда наши старейшины узнали, что я тебя не припрятал где-нибудь в безопасном месте, а захватил с собой. Так ты же мне генератор поля дал, лучшие доспехи на все случаи жизни, его, кстати, все равно потом пришлось сдать». Так он был настроен на драконьи параметры, а на человеке мог сработать как-то не так. «Хорошо, у тебя хоть хвост имеется, а то получился бы не комплект конечностей, сбились бы у прибора настройки. И ты это знал?» «Тогда, нет, я как-то об это не подумал. Зато теперь глянь, он протянул мне на раскрытой ладони горсть таких же чешуек, только теперь уже телесного цвета. Меня научили перенастраивать их на вас. Буду делиться по мере необходимости». Я вздохнула. «Защита этим ребятам пригодится. Суд, хоть и учел все смягчающие обстоятельства, все же не оставил их проступок безнаказанным, послал отрабатывать долги перед обществом на планеты расселения командой быстрого реагирования на всю оставшуюся жизнь. Да все нормально, девочки», — в мои размышления проник мягкий, бархатный голос Дэна, успокаивающий. «Гад, наверняка пользуется своими суперспособностями, чтобы влиять на нашу психику. Очень правильно нас наказали. Такая глупость не должна оставаться без последствий. Ну и потом, закон суров, но он, закон, это, кажется, еще древние римляне говорили, а они были очень неглупые ребята. И что теперь с вами будет?» — мрачно спросила Кими, на которую голосовые фокусы не оказали такого влияния, как на меня. И я ее отлично понимала. Не успеешь познакомиться с симпатичным парнем, как его тут же отсылают на другой конец вселенной. «Мы уже получили несколько интересных предложений от правительств планет расселения. Будем продолжать работать по специальности там, где наша служба гораздо нужнее, чем на Земле». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.